Чарльз Диккенс. Диккенс, Чарльз. 1812-1870. Английский писатель. Столь же несчастлив был брак Диккенса, с той лишь разницей, что прежде чем развестись с женой, он прожил с нею целых 20 лет. Один из его близких друзей рассказывает эту историю следующим образом. Катерина Гогарт была простой, заурядной девушкой, без особых талантов, а впоследствии сделалась хорошей хозяйкой и матерью. Однако жить вместе с мужем в полном согласии она не могла. Чем более известным становился Диккенс как писатель, чем больше он зарабатывал денег, тем большую испытывал он потребность обставить свою жизнь с внешней стороны, возможно, лучше и комфортабельнее. Он устраивал у себя вечера, на которых собирались выдающиеся представители культурной жизни Англии, а также много красивейших и талантливейших женщин. Все эти люди не особенно нравились жене Диккенса, которая, к тому же, не умела принимать их надлежащим образом. В этом отношении писателю помогла сестра жены, которая начала играть в его доме руководящую роль, принимая гостей, занимая их. Все это она, конечно, делала отчасти потому, что ей хотелось скрыть неумение своей сестры, отчасти потому, что она по натуре должна была играть выдающуюся роль, так как представляла собою яркую личность. Но эта ее роль пришлась не по вкусу жене Диккенса, которая стала подозрительно смотреть на сестру. Отчасти был виноват сам Диккенс, который был настолько неосторожен, что в присутствии жены расхваливал ее сестру, выставляя ее идеалом женственности. Друзьям он также жаловался, что жена создана не для него, и это, конечно, не могло не дойти до ее ушей. Положение все более и более обострялось и, наконец, завершилось разводом. Диккенс стал выдавать жене по 200 фунтов ежегодно. К ней же переехал его старший сын, остальные дети и их тетка, послужившая предметом раздора между Диккенсом и его женой, остались в его доме.